Глава 16. Лес встретил утренней прохладой, пением птиц и свободой. Да, это пусть и условно относящееся ко мне понятие пьянило, взрывалось радужными искрами и рассыпалось золотистой пыльцой, делая мир вокруг волшебным. «Юху!» – заорала я, подпрыгивая и задевая пальцами кончик голой ветки, свешивающейся над тропинкой. Чуть вдалеке, где заканчивался периметр академии, лежал снег. Здесь же под ногами шуршала пожухлая трава. Кураторы отстали, а может быть, вообще продолжили путь по другой дорожке. На самом деле меня сейчас это почти не интересовало. Тот, кто не был загнан в угол, ни разу не стал рабом обстоятельств, меня точно не поймет. Всего два рывка, и впереди среди листвы замелькали спины однокурсников. «Поднажми, Валерий!» Приложив еще немного усилий, я пристроилась рядом с изрядно вспотевшим Рилом. Странно, обычно к этому моменту и с меня пот лил ручьями, но не сегодня. За спиной словно выросли крылья из ветра. Он подгонял, нежно трепал выбившиеся пряди. Да-да, отросшую вдруг копну не смогла собрать ни в один приличный узел. Пришлось заплести косу. Теперь я прекрасно понимала, отчего Салмилдиру удается после любой физической нагрузки оставаться бодрым и сухим. Стихия помогала. Конечно, и среди адептов боевого отделения были воздушники, но, думаю, сила их дара ни в какое сравнение не шла ни с моими способностями, ни тем более с возможностями эльфа. «Ну, подруга, ты прямо на расхват!» — тяжело дыша подмигнул Тьерри. «Чего от тебя магистрам понадобилось?» «А!» — отмахнулась я. «Проверяют, как ведет себя мой огонь при физических нагрузках. Слышал же, что со мной случилось!» «Еще бы! Жаль, не видел!» Рил резко затормозил. «Вал, погоди! Дай отдышаться!» Пришлось и мне остановиться, хотя хотелось бежать и бежать наперегонки с ветром. «Что-то ты подозрительно бодрая!» — обиженно вскинулся Тьерри. «Мы, конечно, не соперничали, но какому юноше понравится проиграть девчонке?» «Не обращай внимания. Меня больше суток поили разными снадобьями. Наверное, и в еду что-то тонизирующее добавляли. Не зря заставили обедать вместе с преподавателями. То еще удовольствие». «Ты хорошо держалась», — Рил положил ладони на землю и прикрыл глаза. Подпитывался от родной стихии. Он считался довольно сильным магом земли, но в учебе не преуспел. И все из-за своей лени. Больше всего на свете Рил любил сидеть на крыше замка и что-то рисовать в блокноте. Показывать стеснялся. Почти сразу закрывал. Но однажды мне удалось подсмотреть. На рисунке были горы, узкая лента реки и солнце, восходящее над снежными пиками. Красиво. Из подруг лился приятный зеленоватый свет. Меня всегда завораживали чары, зная, что не все их видят, но мне повезло. Я так засмотрелась, что едва не пропустила следующий вопрос приятеля. «Так что случилось с твоим огнем?» Такая настойчивость показалась подозрительной. Тем более Тьерри никогда не интересовала практическая магия. Вот расчеты и формулы он любил. Мы часто болтали о пустяках, рассказывали сны, обсуждали книги, особенно сказки древних королевств. Так неужели я его совсем не знаю? «Сложно сказать», — пожала плечами и постаралась отвечать равнодушно, словно меня эта тема совершенно не волновала. «Магистры и сами не поняли. Думаю, что сильно расстроилась из-за всей той истории с Итаном. Вот огонь и вырвался. Хорошо, что магистр Ситар оказался рядом и помог. Потом сила снова вернулась на прежний уровень, а меня вот теперь все считают развратной». Надеюсь, я была убедительной, но обманывать парня, с которым меня связывали 3 года довольно тесного общения, неприятно. Для пущей достоверности тяжело вздохнула и склонила голову. «Да, не сладко тебе придется, Вал», — Рил произнес это вполне искренне, пригладив непослушные вихры. «Только меня теперь настораживало все. Жить хотелось, а каждый человек мог оказаться врагом, даже тот, кого считала другом. Демоны не женятся на человечках». «А ты откуда знаешь?» — обманчиво безмятежно усмехнулась я. «Вроде история не твоя стезя». «Конечно», — улыбнулся Тьерри. «Но не забывай, что мой дед — главный королевский архивариус, а дома за обедом говорят только о древней истории мира. Наверное, поэтому я так ненавижу все эти пыльные книги. То ли дело математика». Да, в точных науках Рил мог бы преуспеть. Очень они ему легко давались. Любую самую сложную магическую формулу выводил за считанные минуты. Ему бы лень победить, запросто смог бы стать архимагом. «Не грусти, Вал!» — толкнул меня в бок Тьерри. «Я всегда рядом! Побежали! Догоняй!» Может, зря я допускаю мысль о его коварстве. Он больше никаких вопросов не задавал и даже посочувствовал горькой доле обманутой девушки. Помощь предложил и поддержку. Я откинула за спину косу и побежала за приятелем. На этот раз не усердствовала, чтобы не вызвать лишних подозрений, поэтому к финишу мы пришли одновременно. Взмыленный, едва передвигающий конечностями Рил и до омерзения бодрая я. Полные сил магистры в окружении адептов встретили ехидными и запредельными улыбками. Оба. Я посмотрела на эльфа. «Давай вещай, чего уж там». «Позже всех пришел, неприятности нашел», — не разочаровал меня Салмелдир. «Полоса препятствий, остальным по 100 отжиманий». И, разумеется, с нами отправился не он, а гадский лорд собственной персоной. Моя любимая яма поблескивала жидкой грязью, и я предвкушала новое развлечение. Жаль, что развлекаться будет демон. Полоса начиналась довольно далеко от того места, где обычно измывался над нами куратор. Но зато очень часто являлась апогеем его изощренных издевательств над адептами. Правда, для утренних экзекуций все магические артефакты отключали и использовали только те приспособления, которые тренировали силу и выносливость. Вот только если и было от этого легче, то настолько незначительно, что почти не чувствовалось. Сейчас мы с Тьерри шагали за демоном. Под ногами хлюпали небольшие лужи, а значит, мой персональный кошмар в виде наполненного грязью рва вряд ли подмерз и с нетерпением ждал, пока одна нерадивая адептка плюхнется в него изрядно округлившимся задом. Кто придумал, что у элементалей должны быть те самые пышные формы, которыми так восхищаются мужчины, гордятся женщины и тихо ненавидит маг-боевик, ими обладающий? Кто? Малх не мог. Он добрый. Чувствую, что без демонов здесь не обошлось. Вышки, в тяжелые для учащихся времена, плюющиеся магическими заклинаниями, смотрели на нас пустыми глазницами. Без заряженных кристаллов они выглядели не столь пугающими и внушительными, как на экзаменах, но все равно грозными. Думают, наверное, что-то типа «опять очередных провинившихся повели». Эх, сколько нас на их веку тут побывало. Сетар шел впереди. Мы плелись за его спиной. Надо сказать, не только спиной. Там было еще на что посмотреть. И вот на это было. Я и пялилась всю дорогу. Глаз отвести не могла. Дура. Даже споткнулась пару раз на ровном месте. Если бы Рил не поддержал, то растянулась бы. И тогда забава демона началась бы еще на подходе к полосе. На старте Эмерс остановился, развернулся к нам, а меня персонально одарил таким взглядом, что предательский румянец опалил щеки мгновенно. Детенышу Сиэкла понятно, что гадский лорд чудесным образом знал, куда смотрела всю дорогу одна глупая адептка. А ехидная улыбка, искривившая губы, прикосновения которых я вспоминала непростительно часто, говорила о том, что высший демон нисколько против подобного осмотра не возражает, поощряет и именно для этого, собственно, демонстрирует. Надо же, столько народа вокруг, а мы словно разговаривали взглядами. Или показалось? В глазах куратора привычно полыхнуло, и он вмиг стал сосредоточенным и серьезным. Сетар приказал нам стоять на месте, а сам не спеша обошел всю площадку. Лично решил убедиться, что нам нелегко придется, гад. «Извини, Вал», — виновато улыбнулся Тьерри, — «это ведь я тебя отвлек своими разговорами, и теперь из-за меня тебе придется бежать». «Ты не виноват, Рил, я тебя больше разговорами отвлекала». И все же я знаю, как упрямая снарк не любит полосу. Скорее уж, не любит купаться в яме с грязью. «Чистюля!» — хмыкнул друг и закатил свои огромные, немного наивные глаза, отчего стал выглядеть еще забавнее, чем обычно. «Может, сегодня все обойдется?» «Может!» — пожала плечами я, но интуиция кричала о том, что именно сегодня мне достанется по полной. «Вперед! Большой круг!» — скомандовал Сетар. «Тьери первый, снарк следом. Сразу, как только он закончит, задача ясна?» Мы кивнули. «Пошел!» Рил выдохнул и побежал. Удивительно, но я только сегодня, спустя 3 года совместной учебы, заметила, как друг преображается, когда сосредоточенно преодолевает препятствия. Из нескладного юноши он вмиг превратился в хорошо тренированного мужчину, гибкого, пластичного хищника. И где мои глаза были? А может, это стихии шалят? Например, позволяют заметить то, что обычному человеку недоступно, а элементалю плюнуть и растереть? Пожалуй, мне нравились новые способности. С ними мир становился многограннее, красочнее и интереснее, хотя и опаснее тоже. Тьери добрался до бревна, над которым прямо в воздухе висели тараны и мешки, набитые всякой всячиной. Раньше мне казалось, что ими управляет куратор, заставляя ветер раскачивать снаряды на горе адептам на радость себе. Но не теперь. Зрение изменилось. Я видела, что над бревном висит нечто, напоминающее прозрачную тучу. Именно оно удерживало и раскачивало все то, что сталкивало нас в 2 больших рва. А еще оно чувствовало приближение человека и только потом действовало, а значит, было живым и условно разумным. Любопытно. Нужно почитать подробнее о полигоне Академии. Загадочная сущность здесь была не одна. Я насчитала их 10. Так засмотрелась, что не заметила, как Рил оказался в конце пути и теперь балансировал, пытаясь не полететь в жидкую грязь, выделывая немыслимые па, чтобы удержаться на тонкой и гладкой поверхности. Никогда не думала, что мы настолько потешно, почти комично смотримся со стороны. Не зря эльф с циничной усмешкой на губах так любил наблюдать за нами. Судя по реакции демона, не он один. Потому что Сетар, хоть и смотрел сейчас на Тьери, но выглядел предвкушающе. Меня ждал. Рил не успел увернуться, и таран по касательной слегка задел его. Не столкнул, но равновесие нарушил. Друг изо всех сил пытался удержаться, размахивая руками, фактически зависнув над рвом. «Упадет!» Сердце тревожно замерло. Но Тьери смог увернуться от следующего летящего в него мешка, выпрямился и с достоинством закончил упражнение. «Молодец!» Я ему завидовала, и зависть моя окрашивалась в неимоверное количество цветов и оттенков. «Снарк, твой выход!» — лениво бросил Эмерс. «Ну-ну, тоже мне жених нашелся. Между прочим, приличные женихи своих невест в грязи не купают. В ваннах с игристым вином, лепестками цветов — это пожалуйста. Я в книжках читала. А вот после свадьбы случается и грязь, конечно. К примеру, наш конюх, застав свою жену, работавшую кухаркой в поместье отца, с учеником садовника, гонялся за тучной дамой так неистово, что настиг ее почти на свиноферме, где она благополучно, ему на радость, растянулась в поросячьей луже. Чем не ров? «Но ведь мы с Эмерсом еще не женаты. Кроме того, я и мысли не держала, чтобы изменить ему. Вернее, мысль была, но лишь о том, как вообще не выходить замуж». «Бегом!» — вывел меня из глубоких раздумий окрик демона. Я сорвалась с места, и за спиной снова распахнулись крылья из ветра. «Да чего же приятное ощущение! Летишь и чувствуешь, что нет предела твоим возможностям. То, что раньше давалось с большим трудом, теперь преодолевалось легко в считанные секунды. После 2-го снаряда даже стало притворяться, что полоса все же вызывает у меня кое-какие затруднения». В целом, до бревна добралась играючи. Страх, конечно, был, но новые возможности гнали вперед. Не терпелось их опробовать там, где я проигрывала 9 раз из 10. На секунду остановилась, прислушалась. Вжик-вжик. Пели свою песню тараны и мешки. А ведь точно, песню! Раньше, когда я зацикливалась лишь на мысли о том, как преодолеть бревно, я не замечала мелодии, ритма, с которым двигались предметы. Мне казалось, что самое главное — это скорость, реакция и гибкость. Конечно, все важно для победы, но ритм... Он был настолько отчетливым и понятным, что я невольно начала его отстукивать ногой. «Снарк!» — завопил гадский лорд, подгоняя нерадивую адептку. «Да чтоб тебя Малх невестой наказал! И ведь даже крики его голоса не портят, не теряет он обволакивающих бархатных ноток. И о чем я только думаю? Глаза, губы, голос, задница. И не какие-то абстрактные, а совершенно конкретные, собранные в одну личность. Уж не влюбилась ли ты часом, Валери? Я, Малх упаси, в демона не дождетесь». Бревно длиною в 50 метров. Я с трудом представляла, где могут расти такие высокие и в то же время тонкие, но прочные деревья. Да и материал всегда казался странным, словно древесину хорошо промаслили. Взбираться приходилось быстро или с использованием простейшей бытовой магии. Но второй вариант только все усложнял, потому что отвлекал от раскачивающихся снарядов и заметно замедлял движение. Обычно все так и происходило, но не сегодня. Когда чувствуешь ритм, а за спиной вырастают самые настоящие, невидимые для других крылья, испытание уже не кажется таким сложным. По крайней мере, подъем не вызвал трудностей, а потом и вовсе превратился в увлекательное действо. Оказавшись на бревне, прислушалась к звукам от рассекаемого таранами и мешками воздуха. Вжик-вжик-вжик. Вжик-вжик. Это был не просто ритм, это была музыка, песня ветра, мотив которой я уловила мгновенно. Оставалось лишь вальсировать, избегая столкновения с другими танцорами, то есть, конечно, снарядами. Сосредоточившись на том, чтобы не сбиться с такта и удержать равновесие. И у меня получилось. Я чуть притормаживала, кружилась, отклонялась назад, но неумолимо двигалась вперед. Конец пути уже видела, осязала и всем сердцем желала добраться до него. Оставалось-то всего два поворота и один наклон, а дальше... Дальше произошло сразу несколько событий, которые развивались стремительно. Я заорала от неожиданной боли и, разумеется, потянулась к ее источнику. Защитный браслет, теперь не серебряный, а раскаленно-красный, полыхал на руке, обжигая до волдырей кожу. А ведь теоретически пламя не должно мне вредить. Но здесь я столкнулась с какой-то иной, совершенно незнакомой мне магией. Мгновение, и украшение стало обсидианово-черным, потом подернулось трещинами, а затем и вовсе осыпалось, как прогоревший кусок угля. Тут же бревно под ногами покрылось тонкой, очень гладкой коркой льда, на которой я поскользнулась, теряя равновесие. Пытаясь выпрямиться, увидела летящий на меня мешок. «Здравствуй, ров! Здравствуй, грязь!» Да, я осознавала, что снова полечу в ненавистную жижу, как понимала и то, что этот полет окажется для меня последним. Из мешка, что стремительно приближался, торчали острые, как наточенные кинжалы, ледяные лезвия. Фактически снаряд весь был утыкан магическими иглами. И я никак, никак не могла избежать столкновения с ним. Щиты не выставлялись, исчезли крылья, мою магию словно блокировало что-то очень сильное. «Лири!» Мощный рык разрезал пространство, а по всему полигону прокатилась волна горячего, обжигающего воздуха. Теперь между падающей мной и мешком убийцы возникла стена из огня. Пламя лизало ледяные лезвия. Они неистово плавились и шипели, будто змеи, которым не дали укусить свою жертву. А я летела в грязь. Да-да, в любимую, желанную грязь. Ничего в ней страшного и неприятного нет. Подумаешь, испачкаюсь, зато выживу. Так я думала следующую секунду, но и этим планам не суждено было сбыться. Меня подхватили, не дали свалиться в ров. Кто-то огромный, мощный, очень часто дышал, а по духам в чужой груди колотилось сердце. так громко, словно сотня гномов в раз ударяла по своим наковальням тяжелыми молотами. Рука, которая меня придерживала снизу, тоже была большой, потому что закрывала все то, что, собственно, придерживала. А это ни много ни мало, будем считать, весь низ спины. Это кто же такой меня поймал? Любопытство победило страх, и я распахнула глаза, которые успела зажмурить при падении. Чудовище, никак не ниже 3 метра ростом, с темно-бордовой кожей, пастью, унизанной острыми зубами и несколькими парами внушительных выпирающих клыков. Да, именно оно держало меня на руках, прижимая к широкой груди. Бережно, между прочим, стараясь не задеть длинными когтями. И другая на моем месте наверняка бы завопила от ужаса, а я смотрела в знакомые глаза, где привычно полыхало пламя, и улыбалась. Зато демон не разделял моей радости. Совсем. Ноздри гневно раздувались, зубы скрипели, вены на шее вздулись, и вообще он был зол, как... демон. Напугалась ли я? Там, на бревне, когда прощалась с жизнью, боялась. А сейчас нет. Знала, ничего-то лорд Цитар со мной не сделает. Иначе и не спасал бы, и не ревел на весь полигон свою противную лирию, на которое я все меньше и меньше обращала внимание. Привыкла, наверное. А еще я наверх посмотрела, а там они толстые, мощные, длинные, острые, черные, блестящие, словно оникс на солнце. «Рога!» Восхищенно выдохнула я и протянула руку, касаясь гладкой теплой поверхности. «Можно потрогать!» Конечно, мое «можно» запоздало, потому что я уже вовсю трогала, гладила, даже и восхищенно хлопала глазами. «Я из-за тебя посидею на несколько веков раньше положенного», простонало чудовище. Голос был хриплый, грозный, но все равно до боли знакомый. «Эмерс, не будь жадиной», — строго сказала я, и рука сама потянулась выше, чтобы достать до самого кончика. «Трогать рога высшего демона и при этом остаться живой может лишь жена», — почему-то шепотом предупредил гадский лорд. «То есть у меня сейчас и выбора особого нет?» — зачем-то уточнила я, но руку все же отдернула. «Нет у тебя выбора, Лири, смирись и извлеки выгоду», — оскалился монстр и выбрался из рва. Я бы, наверное, смирилась и, скорее всего, подумала о выгоде, но уж очень подозрительным показался оскал. Если бы не жуткая внешность, он вполне бы сошел за ехидную улыбку. Создавалось стойкое впечатление, что демон просто надо мной издевается. Тут бы из помолвки выбраться, а он уже на женитьбу намекает. Меня бережно опустили на землю. Осмотрели со всех сторон на предмет причиненного ущерба и удовлетворенно хмыкнули. Чудовище на миг подернулось зыбкой туманной дымкой, и через секунду на его месте уже стоял привычный магистр Сетар. Причем до обидного чистый, словно и не лазил в ров с жидкой грязью. Стало завидно, потому что маг внутри меня тоже хотел уметь избавляться от зачарованной грязи учебного полигона, которую и водой с мылом не с первого раза ототрешь. А потом шок отступил не только у меня, но и у Эмерса, потому что стена огня, которая отделяла нас с гадским лордом не только от снарядов, раскачивающихся над бревном, но и от целого мира, исчезла. Пространство вновь наполнилось звуками, криками бегущих к нам адептов. «Живая!» — выдохнул кто-то в макушку, вновь оказавшийся рядом магистр. «А я? Я вдруг осознала, что чуть не погибла. Артефакт, куда влили свою силу 2 сильнейших мага, не помог, не спас. Значит, и защитный полог тоже мог дать сбой. И только присутствие демона давало хоть какие-то гарантии, что я спасусь, уцелею, доживу до момента, когда мы найдем моего врага. И вот сейчас, когда все кончилось, наконец стало страшно. Лири, Лири, посмотри на меня!» Словно сквозь толщу воды доносился голос Эмерса. «Ты вся дрожишь? Тебе холодно? Где болит? Лири!» К нам добежал эльф и некоторые адепты. Кажется, я слышала, как что-то говорил Рил и другие ребята. Но еще до того, как мне закрыли обзор, я успела увидеть его. Итан Клири, не сдвинулся с места. Он стоял и смотрел прямо на меня. И могу поклясться, был напуган не меньше, чем я. Странная реакция для того, кто организовал покушение. Ни досады, ни злости, только совершенно непонятный для меня страх. «Это то, о чем я думаю?» — спросил Салмелдир. «Да», — ответил Ситар. «Я доставлю девчонку к целителям». «Нет!» — это уже воспротивилась я, потому что не желала снова оказаться в заперти, не имея возможности свободно передвигаться. «Со мной все в порядке». Эльф оценил ситуацию и гаркнул. «Всем адептам покинуть полигон!» Разумеется, никто не мог ослушаться куратора. Все сорвались с места, и я побежала, но тут... «А вас, Снарк, я попрошу задержаться!»